далеко, далеко, далеко, далеко. Там за гранью небесно-голубы, там так нежно, прекрасно, там так мило, легко. Наслаждаться вообще не святых, там так нежно, прекрасно, там так мило, легко. Наслаждаться вообще не святых. Глубоко, глубоко, глубоко, глубоко. Я мечтаю о родине той, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко. Где отцовский мой дом дорогой, где нет слез, нет тревог, там свободно, легко. Отцовский мой дом дорогой. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу жить в чудесном святом том раю. Скоро час тот придет, когда я получу своё место в венчальном краю. Скоро час тот придёт, когда я получу своё место в венчальном краю. Верю я, верю я, верю я, верю я, что ты скоро, Спаситель, придешь. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. Лишь надежда одна утешает меня, что увижу я в небе тебя. О Господь, о Господь, о Господь, о Господь, дай мне силы идти за тобой. Побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая отрадных тех дней. Побеждать этот мир лишь любовью твоей, ожидая отрадных тех дней.